Вечером я пришла в кабинет Рашидова, подробно рассказала ему о состоявшемся разговоре с Айтмуратовым и вручила ему от Айтмуратова сверток с 5000 рублей. Рашидов взял деньги и положил их или в стол, или на полочку под телефонами. Рашидов, в принципе, не возражал против кандидатуры Айтмуратова, но дал понять, что решение этого вопроса является преждевременным, поскольку Курбанова не следует хоронить и раньше времени. Примерно через 6-7 месяцев после этого Курбанов скончался. Я вновь заходила к Рашидову и напомнила о кандидатуре Айтмуратова. Он улыбнулся и сказал: «Ну и настырная ты, но разве я могу тебе отказать?» То есть дал понять, что вопрос с Айтмуратовым будет решен положительно. Так и произошло. Айтмуратов стал секретарем ЦК Компартии Узбекистана по сельскому хозяйству. По-разному вели себя партийные функционеры в период расследования дела. Командир дивизиона ГАИ Иззатов, к примеру, выйдя от следователя после очередного допроса, умудрился вновь получить взятку. Председатель Каганского райпо Шарипов жестоко отдубасил своего племянника, изобличившего его на допросе, поместил в больницу и попытался свалить избиение на следователей. Председатель Совета министров Худайбердиев спрятался в дурдом и, обложившись учебниками по психиатрии, изучал симптомы шизофрении и других освобождавших от уголовной ответственности заболеваний. Второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана Осетров, убедившись после 30 очных ставок, что окончательно заврался, отказался давать какие-либо показания и встречал изобличающих его лиц исключительно матерной бранью. Чего только не предпринимают подследственные, чтобы выпутаться из уголовного дела. Их можно понять. Да и следователи привыкли уже ничему не удивляться. Но Абдуллаева поначалу просто ошарашило следствие. В первой неделе после ареста она, вопреки фактам, начисто отрицала все. Тогда провели ряд очных ставок, на которых сослуживцы изобличали ее в коррупции, после чего от Абдуллаевой поступает явка с повинной, где излагается такая версия. Дескать, иногда я получала в небольших размерах взятки, но лишь часть средств оставляла себе, остальное передавала Рашидову, который был моим любовником. Вот тяна. Уж кто-кто, а Рашидов был предметом нашего очень пристального внимания. Не давали покоя его огромные капиталы, которые по самым минимальным подсчетам составляли более 100 миллионов рублей. Но никаких сведений о любовных похождениях престарелого республиканского вождя у нас не было. Кроме того, надо было просто знать главную хранительницу домашнего очага Рашидова и его миллионов, Хурсант Гафуровну, женщину такого крутого нрава, что, узная она про любовные шашни Шарафа Рашидовича, от Рано Хабибовны мокрое место только бы и осталось. Но эмоции эмоциями, а следствие обязано проверить все, даже бредовые версии. Были допрошены лица из ближайшего окружения Рашидова, и они начисто опровергали возможность любовной связи его с Абдуллаевой. Почти месяц, образно говоря, мы вытаскивали Рано Хабибовну из постели видного деятеля коммунистической партии и советского государства, как именовался Рашидов во всех отрывных календарях. Причем делали это вовсе не ради спасения чести выдающегося казнокрада эпохи застоя, а исключительно в интересах установления истины. Но секретарь по идеологии упрямо стояла на своем. Любила Рашидова и все тут. А он не разрешал брать много, да и почти все, что получала, отбирал. Лишь 22 декабря 1987 года Абдуллаева наконец-то была вынуждена признать всю вздорность своей версии